Глава восьмая. Максим. Мне сказать нечего. Разворачиваю корпус и иду в душ. Ольга следует за мной. Все же... Ирина зря за него вышла. Старается перебить шум воды. Отмалчиваюсь. Прикрывая глаза, чувствую, как мощный поток горячей воды смывает всю усталость и напряжение. Хорошо. Сквозь запотевшее стекло душевой наблюдаю за любовницей. Она стоит у зеркала и нарочито мнёт в обеих руках груди. Любуется, как обновкой. Мне до жути захотелось, чтобы она просто испарилась. Растаяла. Разлетелась мелкими пылинками. Беру шампунь и смачно выдавливаю белую густую жидкость. Жидкость меня больше забавляет. Размазываю шампунь с явным перебором косметической отдушки по плечам, груди, переходя на живот. Мой пресс в идеальной форме. А уже не мальчик. «Макс...» Тянет Ольга. В голову приходит мысль, что девушки по вызову ценят свое время, поэтому испаряются сразу же после секса, в отличие от любовницы. В этом их большое преимущество. Может, пора пересмотреть личную жизнь и вернуться к почасовой оплате? «А ты знаешь...» «Чёрт. Ну когда она заткнется и свалит?» «Евгений уже отец...» Не оставил компанию. Прикинь, ничегошеньки не оставил. Удар в мозг. Я не ослышался. Она это сейчас сказала? Евгению отец ничего не оставил. Я тут же представил красное лицо Женьки. Как он все разносит в офисе отца. Дорогой, ну что ты там так долго? Евгению отец ничего не оставил. Вертится мощным водоворотом в голове. Почему? К тебе можно присоединиться? Мурлычет только в открытую дверь. Нельзя. Стой там, где ты стоишь. Орёт мое подсознание. Натянув короткую улыбку, киваю, слегка пододвигаясь в сторону. Осторожнее. Скользко. Предупреждаю. Ты такой сексуальный, когда мокрый. Такой заботливый. Ольга широко открывает рот и слизывает набегающую струю воды с моего плеча. Смачно засасывает ее в себе. Она заглотила ее с пеной. Зрелище заманчивое, но не сейчас. Блин, что ж ей не имется? Заставляю себя не концентрироваться на этом, но мой мужик не слушается. Ему нравится действие Ольги, и она сама. Мне кажется, что я с ней замутил только из-за своего мужика. Так. Придавая голосу ровный тон, слегка отстраняюсь, возвращаю разговор, который требует пояснений. Ты сказала, что Евгений ничего не получил в наследство? Да. Туманно шепчет Ольга, откидывая мокрые волосы, подставляя грудь под струю воды. Откуда знаешь? От Ирки. Победно улыбается. «Макс, помой мне спинку, и можешь спуститься ниже». «А кто тогда?» Слегка отстраняюсь. «Кто наследник всего?» Чувствую, как волна поднимается во мне. Тело с трудом поддается контролю. Но мыслями я не здесь. Мне нужна информация. «Его сестра». С придыханием шепчет Ольга. Тянется за поцелуем. И я застыл. Внутри все оборвалось. Вот это новость. Никакой сестры раньше не было у Женьки. А мы знакомы уже 15 лет. Это что? Что за развод? Какая сестра? Вырвалось у меня на грани отчаяния и злости. Я не заметил, как схватил Ольгу за плечи и хорошо встряхнул. Ольга в шоке. Не понимать, что происходит. Родная. Обиженно огрызается. Размыкаю хватку. «Прости». «Прощаю», — бросает она. «На». Вкладывает мочалку мне в руку. «Потри лучше мне спинку». Я машинально вожу рукой по ее спине, словно протираю стол. Без чувства и эмоций. Ожидая, когда она продолжит. «Прикинь, у него все это время была сестра. Отец с матерью развелись и поделили детей. Ты знал об этом?» Ольга оборачивается и пристально заглядывает мне в глаза. Проверяет реакцию. Нет. Отзываюсь совершенно искренне. И я. И теперь эта бедняжечка, глава компании. Женька, как узнал об этом, сразу с ней на связь вышел. Сестренка, мы же родная кровь, приезжай. И я так соскучился. Ольга демонически кривляется, передразнивая Евгения. А та дурочка так обрадовалась, что они вспомнили. Что ты так трёшь? Макс, мне больно. Прости. Ослабляю нажим, смахиваю пену с ее кожи. И она приедет? Саркастический смех любовницы неприятно режет ухо. Скоро будет в Москве. Вот и познакомимся. Поворачивается. Здесь смотри. Шаловливо кивает на сиськи. Ее рука скользит по моему животу, спускаясь все ниже и ниже. А сколько ей лет? Не знаю, лет 20. Лицо Ольги изображает нарастающую страсть. Красивая? Рука Ольги внезапно застывает на моем мужике. Не к добру. Макс, ты совсем охренел? Ее страстный настрой как рукой сняло. Стой в душе со мной, ты спрашиваешь, красивая ли она? А что тут такого? Делаю вид, что не вполне понимаю ее вспышки гнева. Да ничего. Шипит Ольга мне в лицо, в следующую секунду освобождая душевую. Уродина. Доносится из комнаты.